Глава 26. Никогда в жизни не слышала, чтобы Андрей так орал. Спустя несколько бесконечно долгих секунд вампир наконец убрал пистолет. Андрей затих. Грудь тяжело поднималась, как бывает после тяжелых нагрузок или изнурительной боли. Не мог надышаться перед новым заходом. Пальцы сжались вокруг запястья Десмодова, словно он не терял надежды оттолкнуть пистолет. «Ты ими руководил!» Вампир дал передышку ради новых вопросов. «Зачем послал подельника в Питер? Почему не забрал деньги сразу?» До меня дошло, что, возможно, его спрашивают о содержимом ячейки и о деньгах, что я отдала Ларисе. Только их было не так много, чтобы за них убивать. Андрей слабо возился на столе и молча дышал. «Да скажи ты ему, может, отстанет?» Я бросила короткий взгляд в коридор, помня об оружии. Пистолет лучше, чем ничего. Только в прошлый раз он сразу засек, что я собираюсь сбежать. Надо попытаться снова. Когда он продолжит допрос, и Андрей снова начнет орать. «Будешь молчать?» — спросил Десмодов. «Первый тоже молчал. Не Юли, я видел, как он вернулся за деньгами. Ты его послал!» «Нет», — Андрей говорил с придыханием. «Я не видела, насколько тяжелы повреждения. В полутьме, да в таком положении. Но там ничего хорошего, по голосу слышно. Мне легче не стало, но я должна попробовать. Помощи ждать неоткуда. И я не хочу, чтобы завтра Эмиль осматривал наши трупы где-нибудь в тихом месте за городом». Я еще сидела на полу, борясь с головокружением, но вытянула одну руку, опираясь перед рывком. Десмодов не заметил движения. «Отпусти ее, скажу, обещаю», — попросил Андрей. «Иначе буду молчать». «Не будешь», — усмехнулся вампир. «Времени много». Андрей бросил запястье вампира и вцепился ему в лицо в последнем отчаянном рывке. «Ты слаб», — заметил Десмодов. «Значит, я прав. Ты там был!» Я встала на четвереньки и тихо поползла к выходу. Надеясь, что двигаюсь незаметно, я осторожно переставляла руки. Я облизала губы и поняла, что крики стихли. Обернувшись, Десмодов смотрел на меня. Как он понял? Учуял или услышал меня? Я застыла, без сил глядя на него. «Ты не поняла?» — агрессивно спросил он. «Или нога лишняя? Быстро села!» Стволом пистолета он стремительно показал в угол. Я без сил опустилась на пол, там, где была. Пусть делает, что хочет. Хоть жрет. Я отсюда не сдвинусь. Не из упрямства. Просто не могу. Хотелось орать от безысходности. «Ты слышала?» — повторил он. «Слушай, а если я твою девушку допрошу, ты быстрее расколешься?» Андрей дернулся, но получил удар в лицо. «Теперь будут пытать меня?» Я почти безразлично наблюдала, как он приближается. Убежать не могу, драться тоже. Что остается? «Я скажу», — пробормотала я. «Скажу». Десмодов остановился. Аура у него была жутковатой. «Я кое-что знаю», — призналась я. «Я тебе расскажу, если дашь нам уйти. Забирай дом и все деньги». Андрей поднялся на ноги за его спиной, левой кистью прикрывая глаз. Стоял он не очень уверенно, пошатываясь, но подобрал со ствола забытый вампиром нож, тихо, не привлекая внимания. Пока не нападал. То ли набирался храбрости, то ли пытался прийти в себя, понимая, что в запасе всего одна попытка. Может, ищет уязвимое место. Я видела это боковым зрением, страшась отвести глаза от приятного юного лица Десмодова. Сладковатый запах сандала щекотал нос. Не думаю, что когда-нибудь еще он будет мне нравиться. «Мне не нужны деньги», — заявил вампир. «Я хочу знать, кто там был». «Я про деньги расскажу», — сказала я. «Я их отдала». Я едва не ляпнула, что отдала их дочери Касьянова. Чуть не подставила невинную под удар. «Отдала, но все верну», — продолжила я без заминки. «Тот, кого ты убил первым, спрятал их в банковскую ячейку. Там были фотографии и газета». Вампир заинтересованно прищурился. Пистолет пока опущен к полу. Меньше всего я хотела, чтобы ствол снова был в деле. Я помнила по последнему убитому, что с ним сделали. «И план дома», — вспомнила я. «Незаконченный чертеж». «Где все это?» — спросил он. «Не знаю». Я уже задыхалась от страха. «Я отдала Андрею. Но если скажу вслух, он обернется. А Андрей уже близко, почти за спиной. Подкрадывается, пригнувшись, и я изо всех сил пытаюсь не смотреть на него, чтобы не выдать. И старалась выглядеть расслабленной, иначе дам понять, что к чему-то готовлюсь. Когда Андрей нападет, я попробую добраться до оружия. Рискну. Пусть даже он потом сломает мне ногу, как обещал». «Кому отдала?» Андрей сделал внезапный и резкий бросок. Очень странный. Я бы целила в горло. Но он бухнулся на пол, преодолев остатки расстояния. Вонзил нож под колено, рассекая плоть вместе с сухожилиями и толкнув вампира в бок. Тот повалился, скалясь с рычанием. Я впервые увидела клыки, крупные, но короткие, с толстым основанием. И пока я рассматривала эту страшную пасть, Андрей бросился ко мне и наклонился, на ходу подхватывая рукой. Увлек меня рывком, поднимая на ноги, и головокружение стало нестерпимым. Прямо перед нами было окно. Еще пара шагов, и я полечу в стекло. Андрей упрямо тащил меня вперед. Одной рукой обхватил меня, а второй прикрылся от осколков. Сердце сжалось в предвкушении неуправляемого полета. Я буду падать, слепо прижатая к его груди. Мы рухнем прямо на плитку. Так какая разница, Десмодов мне сломает ногу или я сама? Нам выстрелили вслед. Бояться поздно. Я не заметила, как разбилось стекло. Андрей обнимал мою голову, защищая от осколков. Уткнувшись ему в грудь, я едва могла дышать. Предплечьем он прикрыл мне спину. И, можно сказать, мне повезло. Когда мы вывалились из окна, я еще была целой. От внезапного чувства невесомости нутро сжалось в комок, дыхание перехватило. И я судорожно вцепилась в Андрея, до немоты в пальцах и боли в суставах. Я очень хотела жить. Рубашка наполнилась ветром, волосы бросила вверх. Мы падали боком, и левая сторона тела ныла в ожидании тупого удара. Андрей сумел повернуться, и его впечатало спиной в землю с глухим звуком. Падение прекратилось так резко, что мне показалось, что внутри что-то оборвалось. Я распласталась на нем, бестолково пытаясь перевернуться или встать. В голове плавал туман, ворота впереди расплывались. Они так близко. Казалось, там, за этой кованой решеткой, спасение. Но это не борьба за власть. Он будет преследовать нас. Андрей встал со второй попытки и подхватил меня под мышки. Я с трудом держала равновесие. И первые шаги преодолела, практически падая. Колени дрожали от слабости. «Быстрей!» – зарычал он. Мы добежали до ворот. Меня Андрей пропихнул между прутьями. Я упала на асфальт с той стороны, раня руки. Он спрыгнул сверху, заставил подняться и потащил в темноту. «Тошно в людное место!» Задыхаясь, выдавил он и пропустил меня в проход между зданиями. Я полезла в темную щель, царапая об кирпич руки. Воняло старым домом и мусором. Под ногами хрустели камни и битое стекло. Перед выходом на соседнюю улицу, залитую светом фонарей, я остановилась и обернулась. Одну руку Андрей держал на моем плече, словно нуждаясь в опоре, а второй закрывал глаз. Между пальцами я увидела темную кровь. «Как ты?» Я не узнала собственный голос. Хриплый и перепуганный. «Дай посмотреть. Покажи». Андрей что-то неразборчиво пробормотал и оперся спиной на стену. Задрал голову, словно пытался остановить кровотечение. Свет фонарей делал клыки видные через приоткрытые губы, глянцевыми. Он дышал ртом и, кажется, еле боролся с болью. «Эй!» Я положила ладони ему на лицо, пытаясь сдвинуть руку. И Андрей отмахнулся головой, как от назойливой мухи. «Все нормально», — огрызнулся он. «Надо спрятаться, пока он не пришел на кровь. Остальное потом».